77. Интриги мадамы Лукреции. При выходе из Венецианского двора в правом углу стоит огромный каменный бюст. Знакомьтесь, это мадам Лукреция, или, как ее называли римляне, мадама, единственная представительница прекрасного пола из Конгресса остроумных. Сегодня в потертой от времени мраморной глыбе сложно разглядеть женские формы, но веков 5 назад народ хорошо знал мадаму. Кто же это такая? Отец искусствознания Иоганн Винкельман опознал в ней богиню Исиду или жрицу ее культа. На их статуях платье на груди стянуто таким же узлом. Скорее всего, это фигура из египетского храма, который в древности занимал внушительную часть района. Помните обелиск на спине слона Бернини? Эти каменные фрагменты раньше украшали одно и то же здание. В округе еще много таких обломков, но, пожалуй, мы отправимся на их поиски в другой раз. Что часто говорят о женщинах? Что они любят сплетни и интриги? Тогда мадам Лукреция отлично подходит под описание. О происхождении ее прозвища немало домыслов, но большинство сходится на том, что статуя была названа в честь Лукреции Даланья, фаворитки короля Неаполя Альфонса Арагонского. В пользу этой версии говорит обращение «мадама». В столице Святого Престола в XV веке оно звучало редко, зато часто использовалась в Неаполитанском королевстве. Во время визита Лукреции в Рим 11 октября 1457 года придворную даму сопровождала свита из 500 всадников и фрейлин, как будто столицу посетила сама королева. Чем не пример для Кристины Шведской, чей визит произойдет 2 века спустя? После кончины своего неаполитанского покровителя Лукреция окончательно переехала в Рим и была приглашена погостить во дворце Венеции. Ее принимал лично кардинал Пьетро Барба, будущий папа римский Павел II, тот самый, который жил там и наблюдал с балкона дворца за финишем берберских скачек. Чтобы угодить гостье, кардинал подарил ей 3-метровый мраморный бюст из своей античной коллекции для украшения дворца. Нашу говорящую статую. В те времена она выглядела намного привлекательнее и еще не выражала народные негодования. Почему простая фаворитка удостоилась в Риме торжества, достойного венценосной особы? Возможно, из-за того, что она серьезно метила в королевы, вела себя соответствующе, и ее амбиции были вполне оправданы. О знакомстве короля Альфонса и красавицы Лукреции есть несколько легенд. Одна утверждает, что монарх встретил ее в 1448 году на улице родного городка девушки Торре дель Грека, где любил отдохнуть в фамильном замке. Юная Лукреция участвовала в празднике в честь святого Иоанна. Разумеется, это была любовь с первого взгляда. По другой версии, 18-летняя Лукреция вместе с подругами отправилась в замок, когда король в очередной раз приехал погостить в город со своей свитой. Девушки приветствовали его традиционным даром, символом гостеприимства – горшком ячменя. Монарх сразу выделил среди других юных дев красавицу Лукрецию и подарил ей мешочек золотых монет Альфонсин, названных в честь короля. Девушка проявила хитрость и смекалку. Из горсти она взяла только одну монету, сказав: «Мне достаточно лишь одного, Альфонсина». Ласковое произношение имени Альфонса. Так едва совершеннолетняя Лукреция стала королевской фавориткой, с которой монарх, на 34 года ее старше, советовался по всем вопросам – и личным, и политическим. По воспоминаниям летописца того времени Луиса де Розы, кто желал королевской милости, обращался к мадаме Лукреции. Разумеется, услуги оказывались фавориткой не бесплатно, а в обмен на вознаграждение – денежное или социальное. Очень скоро положение девушки и ее семьи значительно выросло. Она стала не только богатой, но и очень влиятельной особой при дворе, почти королевой. Альфонс в ней души не чаял. Но на пути Лукреции к настоящей короне имелось препятствие. Монарх уже был женат. Его законную супругу звали Мария Кастильская. Она родилась в Испании и осталась жить на родине даже после замужества. Союз Марии и Альфонса изначально был заключен по расчету. После того, как молодая супруга переболела оспой, у нее участились приступы эпилепсии и другие проблемы со здоровьем. У пары не было детей, а их брак приобрел исключительно фиктивный статус. Жена жила в Испании, муж – в Неаполе. До встречи с Лукрецией у Альфонса уже были другие любовницы и даже внебрачные дети. Это глубоко печалило Марию, но она сохраняла замужество на расстоянии и защищала политические интересы супруга. Можно сказать, что между ними оставалась платоническая дружба. И хотя настоящая королева была ею скорее на бумаге, проигнорировать ее существование не получалось. Брак в католической вере – церковный и священный союз. Расторгнуть его может только Бог, в крайнем случае его заместитель на земле – Папа Римский. К нему-то и решила обратиться Лукреция с просьбой дать разрешение на развод короля. Случай подвернулся очень кстати. На престоле святого Петра оказался дальний родственник Альфонса и его бывший соратник Каллист III. Это давало надежду на успех. Королевская фаворитка отправилась в христианское паломничество в Рим. Папа Римский оказал Лукреции поистине роскошный прием, достойный королевы. По воспоминаниям придворных очевидцев, к ней навстречу вышли все кардиналы. Во дворце устроили грандиозный бал и почтили гостью ценными дарами. Казалось, дело в шляпе. Несмотря на радушный прием, Папа Римский отказал в прошении Альфонса и Лукреции. Преданность испанской инфанте, он сам был испанцем из рода Борджия, не позволила понтифику обидеть королеву Марию. Не помогли ни мудрость, ни обаяние, ни красноречие Лукреции. Запрос о разводе шел вразрез с консервативными убеждениями Каллиста. Что весьма иронично, учитывая, что он был дядей Родриго Борджия, будущего скандального папы римского Александра VI, о котором мы уже говорили на Кампо де Фьори. Фаворитка вернулась к своему королю ни с чем. Понтифик хотя бы не обвинил Альфонса в двоеженстве, что уже было неплохо. Пара продолжила жить в греховной связи. Король всячески пытался подсластить своей возлюбленной горькую пилюлю ее неофициального статуса с помощью подарков и привилегий. Но менее чем через год король скончался. Его сменил на престоле Ферранте, незаконорожденный сын Альфонса от его бывшей фаворитки Гверальдоны Карлина. Положение Лукреции всерьез пошатнулось. Ее не упомянули в завещании, и ей не досталось ни короны, ни королевства. Пока тучи не сгустились окончательно, Лукреция в спешке покинула Неаполь. Поскитавшись по Европе, она все же вернулась в Рим, где провела оставшиеся 20 лет своей жизни. Природные таланты и безупречные манеры помогли ей снова завоевать успех при дворе. Ее даже удостоили чести быть похороненной в церкви Санта Мария Сопра Минерва, напротив которой стоит слон Бернини. Но не уцелело ни могилы, ни надгробной плиты Лукреции. Зато память о ней сохранилась в народе благодаря имени владелицы, присвоенному мраморному бюсту из ее дворца. Его перенесли на площадь перед церковью Сан-Марко после смерти Лукреции. Это место стало излюбленным для праздника, который простой люд устраивал каждое 1 мая. Обычай продержался до 19 века. Мраморная мадама Лукреция была полноценной королевой торжества. Хоть в каком-то виде мечта ее хозяйки сбылась. На ее белое лицо наносили подобие макияжа, голову украшали диадемы из луковиц и морковок, а шею – ожерельем из стручков острого перца и головок чеснока. Праздник назывался «Бал бедняков» или «Уличных артистов». В нем принимали участие парни и девушки из рабочих районов Рима. Центром представления становился импровизированный котельон, где каждый юноша выбирал себе невесту на один день. Под хор поздравлений и улюлюканье толпы молодые вместе преклоняли колено перед королевой бала, каменной Лукрецией. Наравне с обычными парами в хороводе участвовали карикатурные танцоры, горбуны, беззубые старцы, карлики, хромые. Народное веселье спонсировали соседние трактиры, раздавая бесплатно бочки вина. Пока была жива эта традиция, статуя мадамы Лукреции стояла в центре площади. Сейчас непросто представить себе это пространство до перестройки всего квартала в XIX веке, но я постараюсь объяснить. Если стоять лицом к церкви святого Марка, коричневая стена с зубцами слева окажется в зеркальном отражении, стоящей напротив с правой стороны, как продолжение башни. Казалось, что вы внутри отдельной площади. За стеной открывалась площадь Венеции и вид на дворец Торлония, прежде Болоньетти. В его залах проводились званые балы, в которых участвовал весь высший свет. Логично предположить, что танцы на маленькой площади, в тени ее парадной соседки, простолюдины устраивали специально, пародируя развлечения аристократов. Типичная насмешливая реакция народа на непреодолимую социальную пропасть, веками зиявшую в римском обществе. Римляне всегда предпочитали смеяться и колоть тонкой иронией, вместо того, чтобы оплакивать свое положение. как и в случае с говорящими статуями, анонимным протестом против власти, когда нельзя было открыто критиковать, но и молчать было невозможно. В ходе радикальных изменений облика площади Венеции после объединения Италии Лукреции пришлось уступить свое центральное место. Ее задвинули в угол, как ненужную вазу, которую подарила ненавистная родня. И выбросить неловко, и в интерьер не вписывается. Вопреки расхожим стереотипам о женщинах, мадам Лукрецию сложно назвать болтушкой. В компании 5 каменных мужчин прорваться к микрофону было непросто, а феминизм придет в Италию еще очень нескоро. В роли участницы Конгресса остроумных высказывалась она редко, но едко. Один из известных афоризмов появился в 1591 году, когда папа римский Григорий XIV был смертельно болен. В надежде на выздоровление он покинул Ватикан, чей климат оставлял желать лучшего. Понтифика перевезли во дворец Венеции, где в тени садов он рассчитывал поскорее поправиться. Вокруг даже возвели дополнительную стену, чтобы защитить больного от городского шума. Но это не помогло. Папа все равно умер. Мадама Лукреция прокомментировала: «Смерть заходит через ворота». Второй раз статуя выразила недовольство в 1799 году во время французской оккупации. Разбушевавшийся в протесте народ сбросил бюст лицом вниз, отбив ему нос. На следующее утро на мраморной спине появилась надпись: «Не могу больше это видеть».